перед собранием. Пляж, конечно, не место для грусти, особенно в такой теплый солнечный день. Около песочной стены, от края до края горизонта пустого пляжа, сидела вся в слезах девушка. Худющая такая, что казалось, что ее ребра можно использовать в качестве большого напильника или рашпиля. Грудей из того ракурса, что я ее увидел, вообще не наблюдалось. Правда, была чуть выступающая попка, но для этого надо было еще присмотреться при определенной ее позе. Но она сидела, обхватив колени руками, и непрерывно всхлипывала. «Чего ревешь?» – спросил весело я, подходя ближе и присаживаясь рядом. «И чего на холодном песчанике сидишь? Можно сесть на теплую от солнца скалу и не рисковать здоровьем». Но девушка в ответ на мои теплые слова только разрыдалась в голос. «Меня будут увольнять!» И начала громко рыдать, даже не пряча лицо в руки. «Откуда?» «А ты меня не помнишь, гусар?» «Ну что за напасть? Когда меня все знают, а я их почти никого не помню. Просто издевательство настоящее». «Я на курс тебя младше. Мы еще вместе в кружок философии ходили. Только ты выступал и спорил много, а я на следующем ряду сидела и наблюдала за тобой». «Ясно. Из нашего вуза». «Так за что тебя выгоняют? Ой, прости, увольняют. Из вуза?» Она закивала в такт рыданием. «Вот уж плакса. Хотя я ее понимаю. А ты откуда?» Плакса назвала какую-то деревню и уточнила, где та находится. «Не знаю такое место. Край земли, что ли?» «Да я ее понимаю. Приехала с края света туда, где есть горячая вода и унитаз вместо туалета из двух кирпичей и досок. Денег нет, еды только то, что родители пришлют редкой оказии, поддержать некому. Родители раструбили по селу, что их девочка умница, поступила в вуз и ее выгнали. И как ей в глаза родителям смотреть, если они ей на дорогу последние деньги отдали? А как односельчанам рассказать? А что рассказать?» «А за что увольняют, не подскажешь?» «За плохую успеваемость», — завыла она. «За двойки, что ли?» Она опять закивала головой так интенсивно, что я подставил ей плечо, чтобы голова не оторвалась, и обнял ее на уровне лопаток, чтобы не упала. Она уткнулась в мое плечо и еще некоторое время ревела. Я не знаю, что сказать девушке, которая вырвалась из-под родительской опеки и попала в статистику тех, кого выгнали из вуза. Рассказывали, что иногда увольняли много. Нет, это не декретные или беременные имеются в виду, а именно двоечники и прогульщики. Я гладил ее по голове, по спине, между лопаток, по шее. Она, словно под тяжестью содеянного, все ниже и ниже утыкалась мне в грудную клетку. Сползла с плеча. Я поправил ее голову несколько раз, и она словно и не замечала этого, и снова начинала сползать вниз. В конечном итоге она сползла до самых моих ног и устроилась головой у меня на бедрах. Ревущая, вздрагивающая, двигающая головой, уперлась носом мне в лобок и ревела в голос. Вот как бы вы на это отреагировали. Я так и отреагировал. Точнее, не я, а член. Он стал расти и напрягаться под одеждой. В конечном итоге Плаксе стало неудобно прижиматься к этой области моего тела. Она подняла глаза и сказала, что ей неудобно. И что там такое изменилось? «Ты что, никогда член не видела? Ты же сельская девочка». «Я у животных видела, да у мальчиков маленьких, а у мужчин не видела». «Хочешь посмотреть у взрослого парня? Не испугаешься?» «Хочу, только стесняюсь. А можно?» А в ответ я расстегнул брюки и вынул член наружу. Положил ее ладонь на член и разрешил тем самым его смотреть и трогать. Она с открытым ртом, словно близорукой, разглядывала его почти в упор, отчего я распалился до безобразия. Положил ей руки на затылок, погладил и надавил на затылок сильно и неожиданно. Головка члена влетела ей в рот, да так там и встала. Плакса попыталась что-то сказать, но я не понял ни слова и не мог ее уже отпустить. Впрочем, если бы она только начала сопротивляться, то я бы сразу отпустил. Но она подержала некоторое время член во рту, а потом начала сосать его. Сосать! Я посидел замерший несколько минут, давая ей привыкнуть к такому положению вещей, а потом, надавливая ей на затылок, стал по миллиметру совершенно незаметно продвигать член в ее горло. Но когда часть пути была пройдена, От перевозбуждения стала извергаться семенная жидкость ей в рот. Я со всей дури надавил на затылок и попал куда-то глубоко в горло, в очень тесное кольцо, куда и извергалась основная струя. Когда я кончил, она подняла голову и долго смотрела на меня. Потом встала и потянулась, словно только что проснулась. Ее попка так хорошо выступила и стала видна, что я с диким вожделением смотрел на нее. «Я правильно понимаю, что ты меня хочешь?» Совершенно без слез и рыданий спросила она. Пришла теперь моя очередь кивать головой. Я тоже встал и подошел к ней. Стал гладить по грудной клетке и в области грудных желез, практически не находя их. Потом живот. У плаксы закатились глаза, и она стала покачиваться. Чтобы она не упала, я обхватил ее за ягодицы и оценил их упругость и шаровидность. Ягодицы я стал уже не гладить, а интенсивно массировать. «Ты должен знать, что я никогда не спала с парнями», — негромко сказала плакса. Меня чуть не разобрал смех. С парнями не спала, а с мужчинами, но я сдержался. Не отвечая ей на сказанное, подвел ее к тому песчанику, на котором недавно сидели. Наклонил ее до упора на руки, согнув поясницы. Потом присел и сдернул ее штанишки на резинке и трусы. Попка оголилась и даровала видимость ослепительной красоты. Я потрогал пальчиком промежность и обнаружил, что она завелась и намокла достаточно для старта. Согнутая в виде буквы «Г», она представляла и шикарное возбуждающее зрелище, и чудесное зрелище. «Окончать-то в тебя можно?» – спросил я, усмехнувшись. «Я не знаю», – прошептала она громким шепотом. «Ясно, на мою ответственность». Я приготовил презерватив, но пока его не надел. Направив член в нужное место, стал проталкиваться в нее, держа ее за живот, чтобы не отклонялась сильно вперед. После некоторого сопротивления во влагалище что-то лопнуло и пустило член внутрь. Со всхлипом член провалился в тесноту. Я стал сильными толчками проталкиваться в ее нетронутую никем внутреннюю область, погружаясь все глубже с каждым толчком. Когда я достиг всей длины члена, то стал толкаться внутри нее быстро-быстро. При приближении к окончанию процесса вынул член, надел на него презерватив и снова вошел. «Мне немного больно», – простонала она и вдруг расплакалась. «Потерпи еще пару минут». Я сам стал быстро-быстро толкаться внутри нее, приближая запаздывающий оргазм. Как представил, сколько хлопцев из ее деревни я опередил. Кончил аж сразу. Постояла с членом в ней без движения, потом вынул и сел рядом. «Если хочешь, можешь опять его облизать», – сказал ей. Но она выпрямилась, не одевая штаны, снова стала подтягиваться. «Ты сможешь пойти со мной на комсомольское собрание?» Вот еще заботу на себя взвалил. Она думает, что ей это поможет. «Да ты штаны надень сначала, а потом на собрание пойдем», — расхохотался я. Плакса опять всхлипнула и надела штаны. «А когда собрание?» Она ответила, а я сделал вид, что вспоминаю назначенные свои дела. «Знаешь, я по времени смогу тебя только встретить после собрания, да и то у себя дома. Ты уж не обижайся, но быть тоже уволенным я не хочу. Придешь ко мне после собрания? А я тебя, плакса, опять так же буду успокаивать и успокаивать, хоть всю ночь. Так же, как успокаивал сегодня». В конечном итоге, после нескольких заседаний комитета, ее исключили из комсомола, а потом из института. Она еще несколько раз приходила ко мне за утешением, а потом попрощалась и уехала в село к родителям. Но спустя год приехала ее младшая сестра, поступила в соседний вуз и пришла ко мне знакомиться.